посвящается братьям Миладиновым и Герову. Глава первая. Хаджи Генчо. Хаджи Генчо — болгарин каких мало. Такого человека и в Англии не сыщешь. Хаджи Генчо — весьма почтенный человек, превосходный человек, ученый, умный. Он все знает и на все даст ответ, потому что у него живая душа и горячее сердце. По всему видно, что не зря даны ему уши и глаза, и хлеб он недаром ел. Такой человек среди болгар — чистое золото. У них горизонт довольно ограничен, и они понимают все в одном смысле, как дедушка с бабушкой завещали. А Хаджи Генчо не такой. Он расширяет свои познания, и если мать его считала до трех, то он умеет считать до десяти. Другого болгарина о чем не спросишь, он ответит так, как слышал от матери. А Хаджи Генчо расскажет все подробно, будто по печатному. Спросите его, например, где дьявол живет? «В преисподней», — важно ответит он, и не хуже архиерейского проповедника расскажет, как там черти живут, как едят, как спят, умываются и все прочее. В церковь Хаджи Генчо ходит каждый день. По воскресеньям и большим праздникам он сидит на троне у пангала и продает свечи, а в будни поет на клиросе, потому что единственный каприщенский певчий Никита Вовцилка в будние дни занимается красильным делом. Нужно заметить, что в болгарских церквах, несмотря на царящее в них греческое архиправославное направление, молящиеся не стоят, а сидят на так называемых тронах, представляющих собой скамью с подушкой, подлокотниками, как у кресел, и откидным сиденьем. Троны эти всегда проданы, запроданы и перепроданы богатым прихожанам, а у кого нет денег или желания сидеть, те стоят. Пангала называется место, где продают свечи. Такова обстановка болгарской церкви. Что касается внутренней ее организации, то весь причт состоит из одних священников. Нет ни диаконов, ни архидиаконов, зато при каждой каприщенской церкви имеется десяток священников. Только священник имеет право называть себя пастырем болгарского народа. Итак, Хаджи Генчо поет на клиросе. Ах, как поет этот Хаджи Генчо! Ну, просто чудо! Господи, воззвах к тебе! Возглашает так сладко и умильно, что молящийся невольно возведет очи горе, разинет рот и слушает с благоговением и страхом Божиим. Если б Хаджи Генчо не гнусавил немного, как греки, то даже глухие и те приходили бы его слушать, говорил дед Финчо, побывавший в России. «В России не найдешь таких певчих», — отвечал Хаджи Славчо. И слава Хаджи Генчо все росла и росла. Часослов, псалтырь, апостол и даже месяцеслов он знает наизусть. А чуть священник собьется, что случается нередко, Хаджи Генчо тотчас поправит его. Все эти книги были у него из Киева. Он терпеть не мог книг московской печати и всегда говорил: «Московские книги никуда не годятся, а червенословки просто из рук вам плохи». Червенословки — книги, в которых часть текста напечатана красным шрифтом. «Коли в Киеве псалтырь на такой бумаге, как московская, напечатать, так и владыке не стыдно подать будет». Кроме церковнославянских текстов, Хаджи Генчо читает еще по-румынски, немножко по-русски немножко по-турецки, немножко по-гречески. Словом, он считается самым умным и ученым человеком не в одной только каприщице, но и в Стрелчу, и в Крастовом селе, и в Татар-Пазарджике, и на Мараше в Пловдиве. Каприщица — то же, что капривщица. Примечание редакции. Приедет Кадий в каприщицу и попросит, чтоб ему прислали кого потолковее из местных жителей, обсудить вопрос насчет мертвого тела или другой какой. Каприщане, как люди умные и опытные, непременно пошлют к нему Хаджи Генчу. И вот Хаджи Генчу идет к Кадию и говорит с ним, говорит долго, красно говорит, так что Кадий чаще всего прикусит губу и промолвит: «Умный человек этот Хаджи Генчу и не знает больше, что сказать». Хаджи Генчу состоит учителем в каприщице. Все его там знают, от первого до последнего. Спроси об нем хоть слепого Печу, что при церкви живет и милостыню по воскресеньям и субботам собирает, а в прочие дни пропевает ее в корчме. Ну, того, который так хорошо играет на гуслях и поет о Марке Кралевиче и девяти змеях. Так и он скажет: «Ступай туда, видишь, вон там, за Герджиковым мостиком, выбеленный дом с большим навесом и стеклянными окнами. Там его и найдешь. А зачем тебе, Хаджи Генчу?» — прибавит он, как любознательный человек. Кралевич Марко, популярнейший у южных славян, сказочный богатырь, герой борьбы с турками. Примечание редакции. «Да чтоб он мне письмецо к моей стане написал». «Уж он напишет. Он пишет хорошо», — скажет Печу и опять скроется в корчме. Утром Хаджи Генчу, как только встанет с постели, тотчас идет в церковь, а из церкви по окончании обедни, нигде не задерживаясь, прямо домой. Только по субботам и воскресеньям немножко запаздывает. По субботам он собирает поминальную кутью по усопшим, а в воскресенье заходит кому-нибудь в гости гретой водки отведать и кофейку попить. Каприщинские старики по старинному христианскому обычаю в субботу, как выйдут от обедни, всегда садятся перед церковью под навесом на лавках и ждут поминального угощения. Сядут, вынут из-за пазухи либо из-за пояса свои платки с белыми звездочками, два конца платка заткнут за пояс, а другие два в руках держат. Старухи или мальчики вынесут из церкви освященную кутью, вареную пшеницу, смешанную с медом, толчеными орехами, изюмом, жареной кукурузой или пшеничной мукой с сахаром, и, взяв ложку, раздают эту кутью старикам и попам на помин души своих родителей. С другой стороны выстроятся, как солдатики, маленькие поповичи и другие мальчишки, тоже ждут кутьи, и, получив ее, тащат скорее в рот, так что даже не успевает произнести требуемое обрядом пожелание: «Прости, Боже, души усопших». Старикам и ребятам старухи дают по одной ложке, а Хаджи Генчу всегда две, за то, что он им поминанье пишет. Ах, если б вы знали, как он пишет эти поминанья! Ну, будто печатает, со всякими ударениями да типлами, так что даже отец Георгий, частенько коверкающий слово Божие, прочтет, ни разу не сбившись, и вместо «гана» уж не скажет «габа». Габа — болгарский гриб. Примечание редакции. Придя домой из церкви, Хаджи Генчу зажарит на углях кусок говядины, нальет себе кружку красного вина, возьмет солонку и сядет, как он сам выражается, в брюхе порядок навести. Но прежде чем начнет есть, отрежет кусок говядины и накормит своего любимца, жирного кота, похожего скорее на поросенка. Хвост у кота отрезан в день святого Харлампия, о чем свидетельствует и самый хвост, хранящийся у хозяина в бумажке, на которой написано полууставом «На святого Харлампия в 1841 году отрезал я хвост у своего кота и дал коту имя Бундук. Я, Хаджи Генчо, милостью Божией учитель в каприщице». Кота своего Хаджи Генчо очень любит. Этот кот, как доказано целым рядом исторических фактов, единственное существо, которое Хаджи Генчо когда-нибудь любил и считал своим другом. Но тут возникает философский вопрос. Если Хаджи Генчо любил своего кота, зачем же он отрезал ему хвост? Разве он не знал, что эта операция всегда болезненна и мучительна? Дело в том, что Хаджи Генчо не хотел этого знать, так как любил все необычное и старинное. Поэтому он и не обратил внимания на то, страдает его кот или нет, и отрезал ему хвост совершенно хладнокровно. Впрочем, не всегда Хаджи Генчо делится с котом говядиной. Иногда он кормит его легким, а по праздникам — печенкой, взятой даром у мясника, у которого он учит сына Нонча читать, писать и считать. Хаджи Генчо никогда не позволяет участвовать в своей трапезе жене и детям. Они едят отдельно, питаясь ржаным хлебом да сухим овечьим сыром, из которого, прежде чем он стал называться сыром, были удалены жиры и вообще все питательные элементы. Покушав, Хаджи Генчо идет в класс, захватив с собой наперсток, иголку, крючки и свои старые шаровары. Старые шаровары Хаджи Генчо не похожи на другие каприщенские шаровары, так как все каприщенцы одеваются в синие или черные, а Хаджи Генчо немножко понарядней. Шаровары его были сотканы собственноручно его супругой в молодые годы из красной, белой, синей и черной шерсти. Надо сказать, что они были сшиты еще до прихода русских, и теперь он перекраивал и перешивал их в 12-й раз. До прихода русских, очевидно, имеется в виду русско-турецкая война 1828 года. Примечание редакции. «Нельзя, сложа руки, сидеть, да готовенького ждать. Лоза, не принесшая плода, ввергается в огонь», — думает Хаджи Генчо и перешивает свои шаровары, обучая и воспитывая болгарское юношество. Но прежде чем объяснить вам происхождение старых шаровар Хаджи Генчо, необходимо сообщить, что у него их еще две пары. Одни из них суконные. Хаджи Генчо надевает их только на Пасху, Рождество, Богоявление и в родительскую субботу. Эти шаровары кофейного цвета и подарены ему Чорбаджием Вылко. А теперь расскажу вам о старых шароварах. Они местами старей, местами новей, и там, где они новей, прежде были разные карманчики. Один для платка, другой для ножа, третий для мячика и так далее. Вы, наверное, с удивлением спросите, зачем такому благочестивому и мудрому мужу мячик? Неужели этот философ играет в мяч? В том-то и дело, что играет и удивительным способом. Мячиком он призывает непослушных детей к порядку и учит их уму-разуму. Когда кто-нибудь из ребятишек зашалит, Хаджи Генчо пошалит тоже, кинет мячик, попадет в ребенка и крикнет ему «Принеси мяч!». Тот принесет и, возвращаясь на место со слезами на глазах, дует себе на руки. Хаджи Генчо — добрейшее существо. Он не пропустит ни одной свадьбы, ни одних поминок, а иногда даже сам читает псалтырь по покойнику. Не пропустит он также ни одних крестин, ни одних родин, ни 8 января. 8 января – так называемый «бабин день», отмечаемый народными обрядами праздник чествования повивальной бабки. Примечание редакции. Задает ли пир кто-нибудь из каприщан, гости ли у кого соберутся, Хаджи Генча тут как тут, без него дело не обойдется. Во время боев русских с турками он был с русскими в Валахии, купил там 2 большие баклаги и привез их в каприщицу. Валахия, Валашское княжество, слившееся в 1862 году с Молдавским княжеством в одно государство — Румынию. Баклага — деревянный сосуд для вина. Примечание редакции. Теперь, если кому понадобится баклага, он посылает за ней к Хаджи Генчо. «Дедушка Хаджи», — говорит ему мальчик, «папа прислал меня, чтобы ты дал нам большую желтую баклагу». «А у вас разве нет баклаги?» — спросит Хаджи Генчо. «Есть. Как можно без баклаги? Да наша маленькая». «Зачем же вам большая баклага?» «Нам нужно. Папа угощает своих компаньонов и приятелей. Так надо вина принести побольше». «Где ж это твой папа пир устраивает?» «На Солчевой мельнице, в саду, в палатке». «Место хорошее, хорошее, прохладное. А скажи, твой папа больше ничего не велел передать мне?» «Больше ничего». «Не сказал ли он тебе, передай, мол, дедушке Хаджию, чтоб и он пожаловал откушать, да винца попить?» «Нет, этого он не говорил». «Ну, коли так, ступай и расспроси его хорошенько. Ты верно запамятовал? Беги скорее. Да скажи отцу-то, чтоб не забыл меду прихватить. Дедушка Хаджи, мол, перед обедом любит водочки с медом выпить. Так и скажи». Мальчик вернется к Хаджи Генчу со вторым посланием, и на этот раз уж, наверное, получит баклагу. Хаджи Генчо сам вынесет ее и подаст мальчику, предварительно маленько подергав его за ухо, либо за волосы, чтобы тот не забывал, что отец говорит, особенно посылая его по таким важным делам, как просить у дедушки Хаджи баклагу и звать ее хозяина на ужин. А заодно и за то, что мальчик прошлое воскресенье в церкви шалил и бил шапкой по голове пениного малыша. Хаджи Генчо — настоящий оракул. Пойдите расскажите ему свой сон, или сообщите, что у вас рука чешется, правый или левый глаз дергает, либо веко дрожит, либо вы чихнули под Новый год. И он вам тотчас же объяснит значение этих важных сверхъестественных явлений, вторгающихся в неразумную жизнь человека. Раз пришла к нему Найда Гиздина и говорит: «Я, дядя Хаджи, во сне видела, будто меня собака укусила». «Черная или белая?» — спросил Хаджи Генчо. «Черная, как деготь». «Плохо», — ответил Хаджи Генчо, возведя глаза к небу. — «Ты женишь сына и введешь в дом злую непокорную сноху». И в самом деле через месяц Найда женила сына, и сноха ее оказалась точно такая, как сон предвещал. Кроме того, Хаджи Генчо знает, какие дни черные, какие белые. Однажды он сказал Лулчо Крадлину, чтоб тот в жаркий день не покупал овец. Лулчо не послушал Хаджи Генчо, и овцы передохли от сапа. Хаджи Генчо любит холодную водицу, особенно из Арнаутского колодца, но не потому, чтобы он пил ее. Пьет он крастово-сельское вино, а просто так, чтобы была в доме, да и ученики, чтобы сложа руки не сидели. Пошлет он ученика, нар научит за водой, но сперва обязательно поколотит его, чтобы тот кувшинов не разбил. «Колотить нужно, пока не разбил кувшинов», — говорит Хаджи Генчо. «А как разобьет, так колоти, не колоти, все равно уж целы не будут». Впрочем, надо сказать, что Хаджи Генчо так только философствует, ну, вроде как в свое время Насреддин Хаджа. А на деле, если кувшины по той или иной причине оказываются разбитыми, мальчику опять больно от него достается. Но, как бы то ни было, все каприщане любят Хаджи Генчо и называют его справедливым человеком. Один из этих каприщенских ревнителей справедливости, высоко оценив Хаджи Генчо, водил его в Иерусалим на поклонение и выкупал в Иордане реке, благодаря чему Генчо Сыч приобрел почетное наименование «Хаджи», не слишком понятное в России, где оно, кажется, обратилось в «Ханжу». Необходимо заметить, что Хаджи Генчо никогда не говорит «я Хаджи», а всегда «я паломник». Хаджи Генчо очень сердится на папа Ерчо и бранит его за то, что тот почти всегда, светя воду в доме Хаджи Генчо, произносит только «о здравии Генчо». «Генчо паломника!» — кричит Хаджи Генчо. «Генчо паломника!» — повторяет поп Ерчо. «И Генчо вице-паломницы». «Цона не паломница!» — возражает Хаджи Генчо, крестясь. «Тебя давно растричь пора. Вот приедет владыка, я тебе покажу. Будешь знать, Хаджи Генчо». «Прости меня, Хаджи, выпил я малость», — говорит поп Ерчо, и голова у него качается, словно он копает землю мотыгой. «Да скажи, когда ты не выпивши?» — спрашивает Хаджи Генчо, глядя на попа Ерчо ястребиным взглядом. «Ты всегда пьян. Думаешь, я не знаю, что ты натворил позавчера у деда Краева? Но скажи, где это слыхано, чтобы при выносе покойника пели «Во Иордане крещающуся»?» «Прости меня, Хаджи», — жалобно твердит поп Ярчо. «Прости меня, Хаджи, ни за что не прощу. Я тебе тысячу раз говорил, прекрати свои того-этого, а ты все по-своему. Стал третьего дня Евангелие читать так, словно дервиш какой. Во время он от того-этого, речи Господь того-этого, ко пришедшим к нему иудеям того-этого. Ну какой еще священник читает Слово Божье так, как ты? Скажи на милость». «Да сам владыка, когда что читает, так то и дело эдак», — говорит. «Так то владыка, архиерей, а то ты, поп Ерчо», — обрывает Хаджи Генчо бедного священнослужителя, делая презрительную гримасу. Хаджи Генчо очень любит лакомства, особенно дареные. В доме у него целый базар, так как он заботливо подбирает все, что подвернется под руку, и нужное, и ненужное. Господи Боже мой, сколько у него там разных коробочек, и деревянных, и картонных, и даже глиняных, и все они полны добра, какого и у яка-купца не найдешь. Хаджи Генчо не пропустит ни одного базарного дня, чтобы не купить коробочки, если только не сыщется добрый человек, который ее подарит ему. А так как свет не без добрых людей, и они попадаются даже на базаре, то и коробочки Хаджи Генчо почти все дареные. А в этих коробочках и сушеные груши, и сушеные сливы, и абрикосы, и кизили, и яблоки, и вишни, и черешни, и разные орехи, и фиги, и изюм, потом всякие душистые травы и снадобья, мята, божья трава, корица, медвежья лапа, пряный корень, черный перец, даже белая и черная мастика. Сливы и абрикосы Хаджи Генчо употребляет в пищу, а мастику, которую жуют одни турчанки да девчонки, он не жует, но и не кидает. Мастику эту он получил в подарок от одного еврея-торговца, который однажды укрылся под навесом Хаджи Генчо и этим спас свой товар от дождя. Из этого вы можете видеть, что Хаджи Генчо — великий эконом. Он представить себе не может, что это значит — презирать что-нибудь. Он никогда ничего не выбросит, не выльет, не разобьет. Но не подумайте, чтобы это было от скупости. Хаджи Генчо очень хорошо знает. Если что ему не понадобится, то может понадобиться кому-нибудь другому. Часто бывает так, что прибежит к нему какая-нибудь девушка и скажет: «Дедушка Хаджи, мама больна, и хочется ей сухих абрикосиков. Одолжи нам, пожалуйста, немножко». «А почему вы не купили себе летом?» «Забыли», — ответит девушка. «И у меня нет», — скажет Хаджи Генчо. «Я тоже забыл купить». «Нам говорили, у тебя много. Ты давал Нончу орли, и Нончовица рассказывала, что у вас и абрикосов, и кизиля целые вазы». «Нету, нету, ни фунта нету», — сердито отвечает Хаджи Генчо. «Тогда было, а теперь нет». Девушка обиженно поворачивается к нему спиной и хочет уходить, но Хаджи Генчо останавливает ее и начинает уже веселей и ласковей. «Послушай, Танка, скажи мне, пожалуйста, когда вы будете резать свою черную свинью, так деда Хаджи позовете отведать? Я слышал, вы ее все кукурузой кормили. От этого свининка больно вкусна. Я люблю свиной шашлык». «Хорошо, дедушка Хаджи, мы вас позовем шашлык кушать», — отвечает девушка и устремляет на него полный надежды взгляд. «Хе-хе-хе, позовем. Все так говорят, когда абрикосы нужны, а получат, позабудут дедушку Хаджи». Затем Хаджи Генчо снова роется в памяти и вспоминает, что однажды у Стаменновых зарезали индюка. «Почему не позвали меня, когда желтого индюка зарезали, которого орехами кормили, а? И как раз еще вам бочку виноградного вина привезли. Позабыли? А я помню». «Мы, дедушка Хаджи, индюка на заговенье резали, а тогда гостей не зовут. Да ты и сам бы не пришел». Ну вот, знаю, вы нарочно прежде не зарезали его, а дождались заговенья, чтоб дедушку Хаджи не звать. Ну, а вино привезли, тогда почему не позвали?» Девушка молчит. «Что ж ты молчишь, плутовка? Видно, не хотели. Ну, запомни же и матери скажи. Дедушка Хаджи, мол, дал мне абрикосики только за тем, чтоб и ты его не забывала. Понимаешь?» После этого Хаджи Генчо идет в свой музей, где в шкафчиках, ящичках и сундуках хранятся все его редкости. Взгляните, по стенам тянутся полки, на них разложены разные разности, каждый предмет обязательно во что-нибудь завернут, одет, завязан, имеет свой номер, а иногда, как, например, хвост кота, снабжен надписью, содержащей необходимые пояснения. Под номером первым лежит топор, завернутый в клеенку, под вторым — заступ, по третьим — пила, дальше следуют разных размеров буравчики, краны для бочек и кадок, еще дальше — разные тарелки, миски, баклаги, графинчики, рюмочки, горшки, медная посуда, да мало ли что еще, всего не перескажешь. Нужно заметить, что в эту комнату Хаджигенчо никого не пускает, даже свою жену. Как впустить ее сюда, когда она худородная и прожорлива, лопает, будто акула? Всех пускать так здесь ничего не останется, — говорит Хаджигенчо. Хаджигенчо завертывает абрикосы в бумажку, написав на ней: «Сии абрикосы отдать господину Стоймену Таралежу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От Хаджи Генчо». И подает сверток девушке, которая дожидается за дверью. Хаджи Генчо — человек сильной воли и твердого характера. Никогда этот Марко Кралевич не падает духом. Никого не боится, никого знать не хочет, ни с кем не считается, ни перед кем шапки не ломает. Попробуй кто сделать ему назло или над ним посмеяться. Отомстит, ей-богу, отомстит. Раз купил он ослицу и послал сына куда-то по делам. Тот сел и поехал. Едет мимо дома дедушки Вылко. А Вылко был большой шутник. Сидит он у своих ворот, видит, сын Хаджигенчо едет. И спроси его: «Куда это ты, найден, свою мать погоняешь?» Приехал мальчик домой, плачет, что его обидели. Рассвирепел Хаджигенчо, как кабан. На другой день продал ослицу цыганам и купил осла, потеряв на этом целых 30 грошей, да и говорит сыну: «Ну, сынок, садись теперь на осла, поезжай мимо Вылкова дома. Ежели дед Вылку увидит тебя и спросит, куда своего отца гонишь, ты скажи ему: гоню, мол, к твоей жене». Сын в точности исполнил отцовские указания, и с тех пор дедушка Вылка больше уж не шутил над Хаджигенчо. Вот почему каприщане остерегаются Хаджигенчо, а ребята те боятся его как чумы. Увидит, что они играют в орехи. Эта невинная детская игра уже не дает ему покоя, раздражает, тревожит его. Подкрадется он к ним, как кошка, поднимет палку и закричит: «Где вы взяли орехи, пострелы, а?» «Мне мама дала с товарищами играть», — отвечает мальчишка с покрасневшим от холода, как свекла, носиком. «А мне папа дал 5 пар, и я купил орешков у Петра Митрова», — говорит другой, в рваной отцовской бараньей шапке. Хаджигенчо схватит первого за ухо, потянет вверх и начнет, улыбаясь, ему выговаривать: «Ты, пестий сын, орехи у матери украл, так что ли? Говори правду». «Нет, дедушка Хаджи, нет, я не крал, право не крал. А я, дедушка Хаджи, я никогда не краду. Мне мама орешки дала, а папа деньги. Ой-ой, дедушка Хаджи, больно. Ай-яй-яй, больно, больно». «А зачем же я тебя треплю, песий сын? Для того и треплю, чтоб больно было, понял?» Произведя ту же операцию и над другим мальчиком, он пойдет дальше, веселый и довольный тем, что научил ребят уму-разуму и посеял семена благонравия в их сердца. Впрочем, он не всегда наказывает мальчиков. Например, в светлое Христово воскресенье или на Рождество он даже других учит, что никого не нужно бить, потому что Христос воскрес. «Христос воскрес», — говорит Хаджигенчо, — «правда, любовь и мир воскрес, и теперь драться грешно». Вся хитрость тут заключается в том, что в эти праздники каждый из ребят приносит ему, как своему учителю и наставнику, каравай, крашеные яйца, четвертинку водки и другие гостинцы. Приняв подношение, он потреплет мальчика по щеке и промолвит: «Ну, расти, сынок, до потолка». Но привычка подчас берет верх над разумом, и Хаджи Генчу иной раз, забыв, что праздник, возьмет да и потянет за ухо мальчишку, не принесшего ему каравая, а между тем осмелившегося играть, бегать на улице, бить с товарищами яйца, да еще не выучив наизусть «Христос воскресе» и «Ангел вопияше». Хаджи Генчу любит рассказывать все подробно. Как-то раз он поехал с дядей Петром в Карловы. Проезжая через село Клисуру, он попросил своего спутника немножко подождать на дороге, тронул коня и скрылся в одной из кривых и узких клисурских улиц. Через некоторое время он вернулся, держа в руке пустой мешок. «Где ты взял этот мешок?» — спросил дядя Петр. Хаджи Генчо стал рассказывать историю мешка и рассказывал ее до самого Карловы. Он сообщил, где была куплена шерсть, где она была настрижена, где выкрашена и так далее. Дядя Петр размышлял о своих торговых делах и очень невнимательно слушал все эти откровения. Приехали приятели в Карловы, дядя Петр опять спрашивает Хаджи: «Ты мне так и не сказал, бай Хаджи, откуда у тебя мешок?» Этот вопрос возмутил Хаджи Генчо. «Что же, выходит, тебе от Клисур до Карлова собака брехала?» Хаджи Генчо — большой любитель строицы. Редко проходит год, чтоб он не пристроил к дому какого-нибудь нового помещения. А еще реже случается, чтобы какой-нибудь сосед не привлек его к суду за то, что этот нечестивец вывел навес своей крыши на его двор. Но все эти судебные, или вернее соседские распри, обычно кончаются тем, что все строенницы Хаджи Генчо остаются стоять, распластав крылья над чужими дворами, и соседские куры благословляют Хаджи Генчо за то, что этот добрый человек устроил им пристанище, где они могут спокойно укрываться со своими цыплятами от дождя, жаркого южного солнца и других неприятных явлений природы. Как только войдешь в калитку Хаджи Генчева двора, глазам открываются разнообразные картины. Направо садик, где Хаджи Генчо лежит по праздникам под ветвистой грушей и, прохлаждаясь, пьет водку, а в будни перекапывает гряды, сажает цветы и капусту, плодовые деревья и лук. Хаджи Генчо гордится своим садиком, и с полным сознанием его и своего собственного достоинства зовет гостя войти полюбоваться. Надо вам также сказать, что у себя в саду Хаджи Генчо забывает обо всех человеческих слабостях и пользе назидательных поступков. Он без церемонии водит туда и мужчин, и женщин, несмотря на то, что летняя жара не позволяет ему надевать описанные выше пестрые шаровары. «Человек рождается на свет Божий, чтоб радоваться, а не страдать», — говорит Хаджи Генчо. «Ты, Хаджи, хоть при Петковице в подштаниках не ходил бы. Она расскажет мужу. Он рассердится и перестанет присылать тебе вино», — заметит бывало жена. Хаджи Генчо, подумав немного, возражает: «Они у меня чистые». «Нет, грязные», — только промолвит старушка и отойдет от непокорного супруга. За садом вырыт колодец, который лучше всего объяснит нам характер Хаджи Генчо. Колодец устроен под самыми окнами дома, и в его открытое устье Хаджи Генчо без всяких затруднений опускает прямо из окна на одной веревке красную баклагу с белым вином, а на другой — торбу, в которой покоится огромный стрележский арбуз. Это его холодная летняя закуска. Возле колодца стоит большой дом, где только две комнаты да чулан, а за домом вдоль длинного двора тянутся словно вазы на лугу, разные курятники, хлебы, амбары, стойла, даже пекарня. По левую руку опять какие-то строеницы, погреба, сеновалы. Хаджи Денчо не любит цыган. И если ему встретится Мену или какая-нибудь хайша, он посылает их к мяснику Нейчу, чтоб тот с них кожу содрал. По этой причине и по целому ряду других наши каприщане запретили цыганам ездить мимо церкви. Не позволяют они им и выходить на верхнюю дорогу, греться на солнце. Верхняя дорога близко от церкви, а Христова вера не терпит цыганского духа, говорит Хаджи Генчо. Когда скрипач Мену захотел креститься, наши каприщане позвали Хаджи Генчо и поручили ему заглянуть в церковные книги, узнать, разрешено ли соборными постановлениями крестить цыган. Хаджи Генчо взял самую старую книгу и начал в ней рыться. Рылся, рылся и, наконец, объявил. Прежде надо с него кожу содрать, а потом уж крестить его. Так Мену и остался цыганом. В своей усадьбе, которая называется школой, Хаджи Генчо откармливает всякую живность, главным образом индюшек, гусей, кур, а также 8 серых свиней с кудрявой щетиной, и, на удивление всему роду человеческому, откармливает, не тратя никакого капитала. У попов огромную роль играет поминальное угощение и просфоры, а у Хаджи Генчо еще более завидная роль принадлежит школе. Для него это настоящая Калифорния. Очень многие ученики Хаджи Генчо, приходя утром в класс, приносят с собой хлеб, разную снеть и обедают в школе. И вот когда какая-нибудь курица, гусыня или индюшка выведет цыплят, гусят или индюшат, Хаджи Генчо поднимается на кафедру и начинает толковать ребятам. «Слушайте, детки, наша курочка с Божьей помощью вывела 11 цыпляток. Я вам всем подарю по цыпленку, но с условием, что в благодарность за это вы будете как можно лучше кормить своих питомцев». У Хаджи Генчо учатся около 200 ребят, и в доме этого ученого мужа решительно ничего не делается без того, чтобы каждый из них в отдельности не приложил к этому общему делу своих сил, как верноподданный управляемой Хаджи Генчо монархии. И вот благодаря этой-то деятельной силе, этому могучему братскому участию, цыплята Хаджи Генчо очень быстро становятся петухами и курами. Словом, решительно всем хорошо, приятно, утешительно. Ученикам весело, Хаджи Генчо выгодно, курам сытно. Хаджи Генчо радуется, что цыплята растут, и детям они не в тягость. Дети с удовольствием, неся свою повинность, на малом деле приучаются к большому. Любя цыплят с индюшатами, привыкают любить ближних и самих себя. А, по-моему, только тот, кто любит себя, может принести пользу другим. Спасибо же тебе, старый Хаджи Генчо, за твоих цыплят с индюшатами. Дети с радостью кормят своих цыплят и с удовольствием замечают, что их питомцы растут и жиреют. Но в одно прекрасное утро самый жирный и крупный цыпленок вдруг пропал, ну, словно в воду канул. Мальчик ищет своего дорогого питомца, чтобы накормить его, приласкать, полюбоваться на него. Но волнение и поиски напрасны, так как питомец его в это самое время, наверное, уж варится в черном котле с красной душкой, а Хаджи Генчо, словно повар в доме знатного турка, с ложкой в руке ходит вокруг котла да покрикивает жене: «Прибавь немножко лучку, немножко маслица, и перцу стручкового надо бы еще маленько, чуть-чуть. Да смотри в оба, чтобы не пригорел. Дров много не клади, старуха. Кушанье вкуснее, когда варится медленно. Мальчик в слезах идет к Хаджи Генчу. Дедушка Хаджи, какое несчастье, ведь моего цыпленка нет. Никола говорит, вчера орел вился над вашим домом. Верно, он проклятый съел бедняжку, чтоб ему пусто было. Хаджи Генчу кладет ложку, берет мальчика за руку, тащит его в класс и, откашлившись 2-3 раза, начинает. «Дети, вы знаете, что наша черная курица вывела славных цыпляток. Все они махноножки да долгоперки, и я, по доброте своей, как сердце мне подсказывало, подарил каждому из вас по цыпленку, подарил для того, чтобы и вы были добрыми, сердечными, хорошо их кормили, любили, как своих родных братьев, оберегали от орлов и ястребов. Но я вас горько ошибся. Вы меня обманули и насмеялись над моей старостью. На днях смотрю, белый цыпленочек с черным крылышком и 2 черными перышками на хвосте что-то похудел и стал задумываться. Что б это значило, думаю? Уж не типун ли у него, не круп ли, и он мучается, а сказать ничего не может. Поймал я его, смотрю, нет, пощупал у него зоб, пусто. А, так вот, как твои ученики откармливают твоих цыплят, думаю. А я-то, старый дурень, дарю их этим пострелятам. Взял я его и зарезал. Что было делать? Не оставить же околевать с голоду, ведь перед Богом грешно, да и людей стыдно. Но дедушка Хаджи человек добрый и правду любит. Сознаюсь, что был тут тоже немножко неправ. Может, статься, упея. Хлеба вчера не хватило. Может, мать его вчера тесто не ставила, а может, и просто позабыл накормить питомца. И я решил исправить свою ошибку и насколько могу утешить Пея. Пусть он не плачет и не тужит, что я зарезал его цыпленка. Я подарю ему кое-что получше. Желтую индюшку, что купил у цыганки за 30 пар и 2 шкуры, ту, из-за которой у нас со Стефликом ссора вышла, что будто ее у него цыганка украла. Дарю эту индюшку Пею, но только с тем условием, чтоб он ее не хуже папа кормил. И Хаджи Генчо, окончив свою речь, потреплет мальчика по щеке, говоря: «Ну, целуй руку и благодари меня, что вместо цыпленка получаешь индюшечку». Мальчик целует щедрую руку, а Хаджи Генчу кидает ученикам: «Читайте», быстро возвращается к очагу и снова берется за ложку, радуясь, что мальчик остался доволен, а индейка нагуляет жиру к заговенью. Но при всех достоинствах правдолюбивого и почтенного Хаджи Генчо, за ним, по рассказам каприщан, водится также много непохвального, и в характере его немало дурных сторон. Во-первых, у него врожденная страсть быть всегда недовольным, беспрестанно ворчать и вмешиваться не в свое дело. Во-вторых, он ни за что не пойдет в корчму, чтоб угостить приятелю, а ходит туда только за тем, чтоб его самого угостили. И, наконец, он очень любит давать советы, когда его не спрашивают, и всегда не к месту. Болгары с измальства любят кидать камни в собак, и эта страсть остается у них потом на всю жизнь. Как-то один из бывших учеников Хаджи Генчо, Петко Аслеков, задумал изжарить мясо в чугунке. Убрал его зеленым перцем и баклажанами и посадил в печь. Когда кушанье было готово, Бай Петко поставил чугунок на голову и пошел по улице. У одной калитки сидела собака. Петко опустил чугунок на землю, поднял камень и кинул в пса. Но тот не испугался, а отважно напал на Петко. Между Петком и Куцем началась новая пуническая война. Куций нападал, а Петко защищался. Во время этой страшной борьбы Петко наступил на чугунок и опрокинул его в грязь. Хаджи Генчо вышел из калитки и, подобно Гелиогабалу, смотрел, как пар от мяса поднимается к небу. Гелиогабал, римский император, 218-222 годы, отличался обжорством, развратом и самодурством. Примечание редакции. Его возлюбившее справедливость сердце не могло мириться с великими бедствиями, вызванными несправедливой войной. Он подошел к Петку, схватил его за ухо и воскликнул: «Не подобает человеку с псами бороться, ибо пес — животное бессловесное». Петко Ослеков на время забыл Куцева и, обернувшись к Хаджи Генчо, спросил: «Зачем ты дерешь меня за ухо?» «Деру за тем, что больно было», — ответил Хаджи Генчо. «Погляди, что стало с мясом». У Петка в глазах потемнело. Он вывалил мясо в грязь, обжег себе ногу, пострадал от Куцева, а тут еще Хаджи Генчо вздумал за уши его драть. У него лопнуло терпение, он схватил чугунок и нахлобучил его Хаджи Генчо прямо на голову.